«А ваш свет?» — спросил боцман. Чик сунул руку в карман и вынул горсть денег. У него было 70 копеек. «Ваш свет?» — спросил Чик. И боцман полез в карман. Он вынул горсть денег. Там было копеек 80-85, точнее, на глазок трудно было определить. Взаимная платежеспособность была установлена. «Об стенку, в расшибаловку?» — спросил боцман. «Неохота возиться», — сказал Чик, как бы ленясь и не слишком дорожа своими деньгами. «Давай покидаем в Орла Решку». «Идет», — сказал боцман. «Чур я первый подкидываю». Когда играли в Орла Решку, каждый стремился подкидывать сам. «Хорошо», — сказал Чик. «По 5 или по 10 копеек?» — спросил боцман и вынул из кармана пятак для подбрасывания в воздух. «По 10», — сказал Чик, как бы не дорожа своими деньгами. Боцман остановил жующие челюсти, положил пятак на большой палец, поддел его под указательный и сильно подбросил вращающуюся монету. Она лежала у него на орла. Чик проследил за монетой, и чтобы боцман ни о чем не мог догадаться, уже перед самым падением ее на землю крикнул: «Орел!» Пятак слабо отскочил от земли и затих, удержавшись на орла. Боцман дал Чику 10 копеек и снова подбросил пятак. Подбрасывая его, он каждый раз останавливал свои жующие челюсти. Чик снова помедлил и снова выкрикнул почти в последний миг, на что упадет монета. И снова угадал. Боцман молча дал ему еще 10 копеек. Великое открытие действовало пока безотказно. Боцман снова подбросил монету и снова проиграл. И теперь он вообще перестал жевать жвачку. И он снова молча подбросил монету и снова проиграл. И вдруг Чику стало как-то не по себе. Получалось, что он его вроде обманывает. Чик вспомнил, что он много раз проигрывал боцману. Но это сейчас не помогало. Ему ужасно захотелось вспомнить случай, когда боцман его несправедливо обижал. И такой случай мгновенно припомнился. Брат боцмана, звали его Христо, занимался боксом. Он был на несколько лет старше боцмана, ему было лет 16. Однажды он принес домой перчатки и песочные часы и предложил Чику побоксировать с братом. Чик знал, что он сильнее боцмана, но также знал, что боцман очень ловкий. Они стали боксировать, и первый раунд прошел на равных. Во втором раунде Христо по-гречески сказал своему братцу: «Алихора! Алихора!» Это значит «быстрей, быстрей». «Ага», — подумал Чик, — «они мне навязывают темп». В журнале «Вокруг света» Чик читал много всяких рассказов про знаменитого американского боксера Джо Луиса, чемпиона мира. И Чик стал лихорадочно вспоминать, какими приемами отвечал Джо Луис, когда ему навязывали темп. Чик до того сосредоточился на воспоминаниях, что забылся и не заметил, как боцман нанес ему резкий удар. Чик брякнулся на землю, хотя было совсем не больно. Чик быстро вскочил, но Христо, неприятно засмеявшись, сказал: «Хе-хе, нокдаун!» Смех Христо прозвучал нехорошо. Он прозвучал как знак фамильного превосходства. Чик был уверен, что если бы он послал в нокдаун его братца, Христо и не подумал бы так засмеяться. Но это еще полбеды. Вслед за старшим братом и боцман рассмеялся самодовольным, наглым смехом. Смех его как бы означал: «Я давно знал, что Чик плохо держится на ногах». И в этом была подлость. Чик с боцманом никогда не дрался, но полное преимущество Чика в уличной драке боцман давно признал. Да оно легко вычислялось. Чик спокойно поколачивал некоторых мальчиков, которые спокойно поколачивали боцмана. Простая арифметика. И вот Чик брякается на землю от случайного удара, и боцман издевательски смеется над ним, забывая об этом. И Чик припомнил сейчас подлый смех боцмана. «Анности», — сказал Чик, как бы отбрасывая чедру его прозвища, чтобы прямее видна была его бесстыжесть. «Почему, когда в позапрошлом году Христо принес перчатки, и мы дрались, и я упал, почему ты тогда смеялся надо мной?» «Потому что ты смешно шлепнулся», — сказал боцман с раздразненным недоумением. «Анести», — — горестно повторил Чик, как бы пытаясь терпеливо докопаться до его совести. «Это же нечестно — смеяться, когда человек упал от твоего удара. Это же нечестно, Анести!» Боцман прямо-таки застыл от возмущения. Потом он яростно выплюнул из своего рта жвачку и крикнул. «Ты посмотри! Он выигрывает, и он же вспоминает! Играй!» «Хорошо», — сказал Чик. Боцман снова подкинул монету. И Чик снова, стараясь отдалить его от своей тайны, крикнул перед самым приземлением ее. «Решка!» Монета упала на решку. Но, видно, Чик переборщил, и боцман что-то заподозрил. «Почему ты молчишь, когда пятак наверху?» — спросил он. «А говоришь только, когда он возле земли». «Все по правилам», — ответил Чик. «Когда хочу, тогда и говорю». «Нет», — сказал боцман. «Я заметил, что ты говоришь, когда пятак уже еле-еле крутится, и можно разглядеть, на что он упадет».